полезная вещь, но опасная, как динамит. Я не помню, сколько мне было лет, когда я принял это на вид. Мне скучно смотреть сегодня кино, кино уже было вчера. И как каждый день ждет свою ночь, я жду свое слово. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Я не знаю, как бы я жил, если бы я жил один. Осень — это просто красивая клетка, но мне я уже, кажется, был. И я прожил там свои 40 дней, и сегодня уже не вчера. И я ухожу, оставляя листок с единственным словом. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет.